Сильнейшая молния скрытого облака. Глава 131. Минато видит будущее. Господин Райкаге, неужели в этом вопросе нет места для изменений? Минато подавил гнев в своем сердце и спросил, но в его глазах можно увидеть огромную ненависть. Не смотри на меня так. Лучше прибереги этот взгляд для Сарутоби Хирузина и его прихвостней. Если бы ты только знал, как они относились к твоему сыну, после твоей смерти в далеком будущем, улыбнулся Джиин. Джияна мало волновала ненависть Минато. Хотя благодаря Хирайшину его можно считать непобедимым шиноби ниже уровня шести путей. Но если они действительно начнут сражение, Джиин более чем уверен, что выйдет из нее победителем. Пространственный плот или реверсия времени Мангекьё Шарингана, каждый раз, когда Минато будет улетать на тысячи миль за одну секунду, он может его вернуть обратно и с легкостью убить. Господин Райкаге, что вы имеете в виду? Господин Хокаге и остальные относятся ко мне довольно хорошо, они даже позволили мне изучить запрещенные техники. С чего бы им относиться плохо к моему сыну? Не говоря уже о том, что у меня еще нет сына, возмутился Минато. Он чувствовал, что Джиин испытывает его терпение. К сожалению, как бы это его не раздражало, он ничего не мог с этим поделать, поскольку прекрасно осознает, что не способен победить стоящего перед ним человека. Понимая, что переговоры провалены и не имея желания здесь оставаться, Минато решил немедленно уйти. «Хочешь уйти? Не выйдет», Джиин улыбнулся. Он решил показать Минато, какое отношение получил его сын после того, как он героически пожертвовал собой ради спасения деревни. Ему было интересно, сможет ли маленькое солнышко Канахи после этого остаться собой и быть таким же благодарным к Сарутоби Хирузину и остальным. В сердце Минато возникла тревога, и он без раздумий телепортировался. Джиин обнажил холодную улыбку, и его зрачки стали алыми с уникальным черным узором. Затем его глаза вспыхнули, высвободив уникальную силу времени и телепортировавшийся прочь Минато, снова оказался перед лагерем скрытого облака. Что произошло? Минато был в шоке. «Идем со мной, чтобы увидеть истинное лицо твоих обожаемых руководителей», Джиин усмехнулся, а затем использовал способности плода времени. Вспыхнул золотой свет, и их фигуры одновременно исчезли. «Господин Райкаге, Джиин, куда они делись?» Джиин редко пользовался способностями плода времени. Единственный человек, который видел его в действии, это Теруми Мэй. Даже три его женщины не знали об этом. «Не волнуйтесь, ничего страшного не случится, они скоро вернутся». Теруми Мэй быстро вышла вперед, чтобы успокоить всех. «Ха, похоже, тебе что-то известно». Кушина посмотрела на Теруми Мэй патетическим взглядом. Мало того, что Мэй вероятно привлекала Джияна, но сейчас обнаружилось, что у них есть общий секрет. Мысли Кушины пустились вскачь, она проклинала Джияна и злилась на него. Джияна точно бы стошнила кровью, если бы он знал, о чем сейчас думает его третья женщина. В то же время Минато и Джиин отправились в эпоху, когда родился Наруто. Разумеется, для страховки Джиин заточил Минато в другом пространстве, чтобы он не мог повлиять на этот временный отрезок. Это Коноха. Минато сразу узнал окрестности, но чувствовал, что что-то не так. Что это? Это я четвертый Хокаге. Минато замер с широко раскрытыми глазами, увидев на скале Хокаге изображение своего лица. Стать Хокаге — его мечта. Но затем он потрясенно застыл, кое-что осознав. Если его разум не подвержен гендзюцу, тогда получалось, что он путешествовал во времени. Это гендзюцу. Реакция Минато была абсолютно идентичной реакции Орочимару. Джиин лишь улыбнулся в ответ, оставив его вопрос без ответа. Тогда Минато быстро проверил поток чакры и, поняв, что он очень стабилен, наконец осознал, что все это не иллюзия. Другими словами, все это реально. Четвертый Райкаге действительно овладел способностью путешествовать во времени и пространстве, это совершенно за пределами его понимания. Способность путешествовать во времени и пространстве. Обладал ли мифический мудрец шести путей такой силой? Перестань себя так вести, если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв. Просто расслабился и наслаждайся просмотром. Поверь мне, здесь есть на что посмотреть. Рот Джияна растянулся в улыбке. Он с нетерпением ждал реакции Минато на последующие события. Минато кивнул, чувствуя, что слова Джияна имеют смысл, и сделал так, как тот сказал. Вскоре на улицах Канахи в сумерках появился маленький мальчик с короткими светлыми волосами и голубыми глазами. На вид ему было всего около 4 лет. Это Узумаки Наруто? Нет, теперь его следует называть просто Наруто. Ведь Кушина больше не может быть матерью Наруто. Что касается того, кто это, Джияна это не волновало. Кто этот мальчик? Увидев фигуру Наруто, Минато почему-то почувствовал пульсацию в глубине своего сердца. Словно у этого мальчика с ним какая-то особая связь. «Он твой сын, его зовут Наруто», — ответил Джиин. «Мой сын?» — Минато не сомневался в словах Джияна, ведь мальчик был очень похож на него, голубые глаза, светлые волосы. «Почему он выглядит грустным?» — нахмурившись спросил Минато, заметив грусть в глазах Наруто. «Хотя ему всего 4 года, у него нет ни друзей, ни родственников, ведь ты мертв. Кроме того, жители избегают его как чумы», Джиин открыл рот и объяснил. «Минато рядом с ним со времен Третьей мировой войны ниндзя, он еще ничего не знает, было нормальным дать небольшое объяснение». «Я мертв? Почему я мертв?» Недоверчивым голосом спросил Минато. Несколько лет назад хвостатый зверь вырвался на свободу и начал крушить деревню. «Будучи четвертым Хокаге, ты встал на защиту деревни. Чтобы остановить хвостатого зверя, ты и твоя жена пожертвовали собой. Ты использовал смертельную для пользователя технику клана Узумаки, чтобы запечатать половину чакры хвостатого зверя в теле Наруто, чтобы он мог расти лучше», — прошептал Джиин, наблюдая за выражением лица Минато. «Это так? Тогда почему он так одинок?» Сомнения Минато все еще оставались неразрешенными. «Хе-хе, не спрашивай, ты узнаешь, если продолжишь смотреть». Джиин лукаво улыбнулся и не стал отвечать на его последний вопрос. «Следующая картинка может оказать большое влияние на Минато, эффект будет намного лучше, чем если бы он объяснил все словами». Глава 132. Правда о жизни Наруто. Сразу после этого сцена изменилась, и Наруто оказался возле магазина трехцветных сладостей Данго. Они лежали на витрине магазина, покрытые толстым слоем сиропа. Они выглядели очень вкусными и аппетитными, дразня вкусовые рецепторы маленького Наруто. «Я так голоден». Наруто с грустью в глазах издалека смотрел на трехцветные сладости в окне. Вместо полезной еды, он сразу позарился на сладкое. «Ну что за дитя?» Увидев эту сцену, Минато рассмеялся, но и немного огорчился. Для детей его возраста быть жадными это естественно, в этом нет ничего удивительного. Но Минато не мог понять, почему его сын прячется, словно чего-то боится. Ответ не заставил себя ждать слишком долго. Уже в следующее мгновение Минато понял, почему Наруто себя так вел. «Босс, я хочу купить». Собрав всю свою смелость, Наруто подошел к магазину и робко сказал, протягивая горсть мелочи. Не успел он закончить свои слова, как из магазина донеслась грубая ругань. «Проваливай, держись подальше от моего магазина, проклятый монстр». Владелец магазина вышел с разъяренным лицом и погнал прочь маленького мальчика. С трудом сдерживая слезы, с большой обидой в сердце, маленький Наруто поспешно ушел. Бум! Увидев эту сцену, чакра Минато непроизвольно вырвалась наружу. Его глаза стали красными от гнева, когда он повернулся к Джиину и спросил, что происходит, почему они так относятся к моему сыну. «Это все твои уловки, он мой сын, но его избегают как чумы. Что все это значит?» В этот момент Минато было плевать, насколько силен Джиин и насколько важно для Конохи не обидеть его. Ему требовались ответы, и он решил, что получит их, даже если ему придется отдать за это свою жизнь. Даже с характером Минато было невозможно оставаться спокойным, наблюдая сцену, где его невинного, маленького и беззащитного сына погоняют как собаку. Он хотел знать, почему с Наруто так обращаются. Почему обычная покупка сладостей стала невыполнимой задачей для его ребенка? Почему этот гребаный владелец магазина не мог просто продать ему сладости, а не оскорблять? Что с ним не так? В голове Минато продолжали всплывать всевозможные вопросы, пока он ждал ответа Джияна. Джиин в ответ на гнев Минато лишь улыбнулся. Это была именно та реакция, которой он добивался. Он знал, что даже такой человек, как Минато, в котором глубоко укоренилось понятие воли огня, не будет стоять сложа руки, когда с его семьей будут обращаться таким образом. Правда или нет, решать вам. Я не намерен ничего доказывать. Хотите узнать ответы на свои вопросы? Просто продолжайте наблюдать. Закончив говорить, Джиин отвернулся и снова начал смотреть за происходящим вне зеленого пространства. Минато еще некоторое время смотрел на него, не отводя взгляда, прежде чем сделать глубокий вздох и успокоиться. «Если я умер, кто стал пятым Хокаге?» — спросил Минато, вдруг кое-что вспомнив. «Если то, что говорил Джиин, правда, и он погиб, защищая деревню от Кьюби, его вклад был бы огромным, и он стал бы героем деревни». В таком случае как с его сыном могли так обращаться? Пятый Хокаге, причина этого должна быть в нем. Джиин позволил Минато высказаться, несмотря на его неуважительный тон. Наблюдать за такой сценой, любой, кому не безразлична судьба своего ребенка, потерял бы контроль над собой. Из-за трагедии твоего сына, я прощу тебе твою ошибку только один раз, Минато. Впредь следи за своими эмоциями получше и думай, с кем говоришь. Простите, господин Райкаге, я забылся, и все же можете ответить на мой вопрос. Минато поклонился в знак извинения. В данный момент гордость для него ничего не значила. Он хотел узнать правду о своем сыне. Я думал, что вы будете более сообразительными. Взгляните на скалу Хокаге, сказал Джиин, указывая на гору с высеченными лицами. Минато быстро перевел свой взгляд в ту сторону, и его глаза недоверчиво расширились. Лица пятого Хокаге нет, значит ли это, что господин Сарутоби сейчас снова у власти? Предположил Минато, взглянув на Джияна, и увидел, как тот кивает. Но следующие слова Минато заставили глаза Джияна недоверчиво расшириться. Ну, поскольку у власти господин Сарутоби, я думаю, это вина Наруто, что его все ненавидят. Возможно, он вырос очень непослушным ребенком. Хе-хе, гнев в глазах Минато исчез, но в них появилось облегчение. Минато искренне верил, что третий Хокаге не станет плохо обращаться с его сыном. Джиин улыбнулся и покачал головой. Ему следовало бы объяснить все Минато, но он решил, что будет лучше, если он увидит все собственными глазами. Сцена перед ними снова изменилась. Наруто вернулся в свою квартиру. Убранство квартиры было настолько простым, что проще и быть не может. Назвать это место трущобами не будет ошибкой. Мебель была настолько старой, что издавало скрип от каждого движения. На столе стояло просроченное молоко и пластиковый стакан из-под лапши быстрого приготовления. «Ва-а, я так голоден!» Войдя в квартиру, Наруто потрогал свой живот и сделал глоток молока, стоящего на столе. Пфт, какой ужас! Вскоре маленький Наруто выплюнул все молоко, которое успел выпить. Затем он порылся в коробке рядом с кухонной и наконец вытащил еще один пластиковый стакан с лапшой быстрого приготовления. Нашел. Хе-хе, я думал, что у меня больше не осталось. На лице Наруто появилась улыбка, словно то, что он нашел, было каким-то редким сокровищем. Увидев эту сцену, Намикадзе Минато чуть не грохнулся на землю. Что это за еда? Наруто всего 4 года. Это тот период, когда ребенку необходимо много полезного питания для роста. Где третий Хокаге? Почему он не заботится о Наруто? Как раз, когда Намикадзе Минато был озадачен, Сарутоби Хирузин подошел к двери Наруто. В это время он выглядел совсем иначе, его спина была слегка сгорблена, волосы полностью поседели, а на лице было полно темных пятен. Господин Хокаге здесь, Наруто спасен. Увидев эту Сарутоби Хирузина, в сердце Минато возродилась надежда. Наруто, ты там? Сарутоби Хирузин постучал в дверь. Дедушка. Маленький Наруто услышал его голос и поспешил открыть дверь. Дверь открылась, и Сарутоби Хирузин нежно улыбнулся и погладил Наруто по голове. «Кушаешь?» – спросил глава деревни, увидев лапшу быстрого приготовления. Он сказал это крайне будничным тоном, словно был хорошо знаком с подробностями жизни Наруто. В это время в зеленом пространстве Минато рухнул на колени с ошеломленным лицом. Сцена сильно отличалась от той, которую он себе представлял. Судя по выражению лица и спокойствию Сарутоби Хирузина, Минато мог сказать, что он все знал о ситуации Наруто. Но почему же тогда он не помогает ему? Почему позволяет так обращаться с Наруто? Минато был сильно потрясен в своем сердце. Он хотел верить, что третий Хокаге не знает всей правды. Но разум твердил обратное. Хокаге просто не мог не знать об этом. Очевидно, Наруто сосуд хвостатого зверя. А раз это так, за ним будут вести круглосуточное наблюдение и каждый день отчитываться перед Хокаге. Раз за его сыном круглосуточно следят, то почему никто не появился, чтобы остановить владельца магазина сладостей? Почему никто не пришел? Почему Наруто никто не помог? И почему жители деревни называют Наруто монстром? Что произошло после его смерти? В голове Минато всплывал вопрос за вопросом. Глава 133. Правда о жизни Наруто 2. Наруто, вот деньги на твои расходы в этом месяце. Сарутоби Хирузин достал конверт и передал его Наруто. Ха-ха, мои 3000 рё. Тогда, я сегодня поем рамен, чтобы отпраздновать это событие. Получив деньги на жизнь, Наруто радостно танцевал и пускал слюни при мысли о ремене. Всего 3000 рё на месяц. Минато в другом пространстве был шокирован. Почему только 3000 рё? Разве Наруто не сын героя деревни? Неужели 3000 рё действительно достаточно? Стоит знать, что за задание ранг Д, которые выдаются генинам, недавно выпустившимся из академии, которые практически не несут опасности для жизни и обычно включают в себя выполнение банальных задач, вроде поиска домашних питомцев и прополки лужаек, обычно платят от 5000 до 50000 рё. Но Наруто получает каждый месяц лишь жалкие 3000 рё, и самое ужасное, лично от Сарутоби Хирузина. Другими словами, третий Хокаге знает все, что происходит с Наруто, и не делает ничего, чтобы это исправить. Кстати, дедушка, почему все называют меня монстром? Только что меня снова отругали. Наруто поднял голову и посмотрел на Сарутоби Хирузина. Его глаза были полны обиды. Как Наруто может быть монстром? Возможно, они просто ошиблись. В сердце дедушки Наруто, хороший мальчик, Сарутоби Хирузин с любовью погладил Наруто по голове. Но это происходит так часто, почему они не могут понять, что я не монстр? А еще, где мои родители? Почему они меня оставили меня одного? Я даже не могу купить себе трехцветный вкусный шарик, одиноко сказал Наруто. Наруто, сейчас ты еще маленький. Когда ты вырастешь, я расскажу тебе всю правду. Помни, там, где летают листья, пылает огонь. Сарутоби Хирузин вздохнул, в его глазах промелькнул след вины. Хотя это ребенок Минато, как Джинчурики Девятихвостого, он имеет большое значение. Поэтому он не может дать ему нормальное детство. Однако эта подмена нужна для стабильности Конохи в будущем. Ради этого сына Минато необходимо держать в таких условиях. В будущем он обязательно извинится перед Наруто. Хорошо, теперь я понял. Наруто кивнул, затем поболтал с Сарутоби Хирузином некоторое время, после чего последний ушел. Проклятие. Минато крепко сжал кулак и со всей силы ударил им по земле. Месячные расходы на жизнь составляют всего 3000 рё, а жители деревни продолжают ругать и ненавидеть его, и самое главное, его сыну даже не говорят об его происхождении. Третий Хокаге, что ты задумал? Хочешь стать светом во тьме? Минато прокручивал у себя в голове все, что увидел, и его чакра снова непроизвольно вырвалась наружу. Нет, я должен спросить его, чтобы понять. Минато встал и начал осматриваться. Забудь об этом, это будущее, я не позволю вам вмешиваться в него, и еще, без моего разрешения вы не сможете покинуть это пространство. Джиин покачал головой. Ну, что, все еще хотите увидеть, насколько жестокому обращению подвергся ваш сын? Джиин улыбнулся. Минато видел лишь вершину айсберга. В детстве над Наруто издевались жители деревни и дети того же возраста. Это еще не все. Минато был ошеломлен. Ха-ха-ха-ха, перестаньте быть таким наивным, Намикадзе Минато. Хорошо, господин Райкаге, пожалуйста, позвольте мне увидеть все. Я хочу знать все о жизни моего сына, торжественным тоном сказал Минато. Это просьба? Слегка удивленным тоном спросил Джиин. Намикадзе Минато опустил голову, хотя ему и не хотелось, но для того, чтобы узнать, что случилось с его сыном, он лучше спросит у кого-нибудь, даже если этот человек – самый большой противник Конохи. Хорошо, в знак уважения вашей решительности, я покажу вам все, что смогу. Редко можно увидеть, чтобы столь сильный человек, как Минато, склонил голову в мольбе, поэтому он решил удовлетворить его желание. Вскоре перед их взором начали меняться одна сцена за другой. Этот ребенок, демон-лис, он разрушил деревню, мы должны убить его. Да, Девятихвостый был запечатан на этом ребенке. Мои родители погибли от рук Девятихвостого. Я хочу отомстить за них. Господин Четвертый Хокаге тоже погиб от рук этого проклятого монстра. Давайте убьем его и отомстим за нашего героя. Группа разъяренных людей подошла к Наруто, которому было всего полтора года, с намерением убить, но была остановлена агентами Анбу. Картина снова развернулась. Несколько подростков споднимали камни на земле и яростно бросали их в Наруто. «Убейте этого демонического лиса!» «Правильно, убейте его, он тот самый демон-лис, который в прошлом разрушил деревню. Он должен быть убит. Проклятие, это демонический лис!» Бах-бах-бах! Камни ударялись по маленькому телу Наруто, все тело покрылось синяками, глаза впали и распухли. Затем картина снова сменилась. «Проваливай, мы монстрам ничего не продаем. Тебе здесь не рады. Мне действительно не повезло сегодня. Теперь мне придется менять все, что ты успел тронуть. Убирайся. Какое невезение. Равнодушие, неприятие и ненависть жителей деревни. И быстрое обучение, и влияние третьего Хокаге. Не надо, не надо. Останови это». Джиин уже потерял счет сценам, которые они просмотрели, когда Минато вдруг опустился на колени и его вырвало. Видя, как так издеваются над его собственным сыном, Минато испытал крайне неприятную физическую реакцию в своем теле. «Хаэм, что с вами, Минато? Ваш сын страдал гораздо больше, чем это», — низким голосом сказал Джиин. После этих сцен даже его отвращение к третьему Хокаге стало еще сильнее. «Я заставлю их заплатить. Как они посмели, как он посмел. Я столько раз спасал его от неминуемой смерти». Через некоторое время глаза Минато заблестели от ненависти. Увидев так много сцен, Минато наконец-то понял. Пока истинная личность Ненаруто будет объявлена, жители деревни никогда не будут относиться к нему подобным образом. Все это – заговор высокопоставленных лиц Конохи. Третий Хокаге просто хотел сыграть роль отблеска света во тьме, чтобы Наруто относился к нему как к спасителю, чтобы укрепить свою власть. «Вы уже не сомневаетесь в правдивости этих сцен?» – спросил Джиин. «Вполне логично, что Намикадзе Минато должен быть таким же, как Орочимару. Нет, я не сомневаюсь. Я чувствую, что он мой биологический сын». Слова Намикадзе Минато были твердыми. «Правда? И что же вы теперь намерены делать?» – с интересом спросил Джиин. Степень изменения Минато была быстрее, чем у Орочимару, что полностью превзошло ожидания Джияна. «Вам все еще нужно спрашивать, я убью всех повинных в страданиях Наруто. Я уничтожу верхушку Конохи». Глава 134. Выпускайте Кьюби. Убить их, разве это не слишком просто для них? Если ты желаешь их смерти, разве ты не знаешь, что нужно делать? Улыбнулся Джиин. По его мнению, убийство руководителей Конохи было слишком легким наказанием для них за все те преступления, которые они совершили. «Господин Райкаге, что вы хотите сказать? Пусть они умрут от отчаяния и стыда, а ты станешь четвертым Хокаге?» Рот Джияна скривился в зловещей улыбке. Неизвестно, что бы подумали руководители Скрытого Листа, узнав, что четвертый Хокаге и его семья дезертировала в деревню Скрытого Облака. Умереть в отчаянии и стыде, с клеймом самого некомпетентного Хокаге, вот самая подходящая участь для высшего руководства Конохи и третьего Хокаге. Со вспышкой золотого света Джиин и Минато вернулись в лагерь Скрытого Облака. «Возвращайтесь и передайте Конохи, что мы не примем капитуляцию, пока страна огня не уступит нам половину своих земель», — серьезным голосом сказал Джиин. «Да, я понимаю», — Минато кивнул и телепортировался прочь. Лагерь Скрытого Листа. «Минато, как прошли переговоры?» Как только третий Хокаге и остальные увидели вернувшегося Минато, они тут же окружили его. Переговоры сорвались. «Скрытое облако выставило нам условие, что пока страна огня не уступит половину своих земель, ни о какой капитуляции речи быть не может», — доложил Минато с нескрываемой ненавистью в глазах. Но никто из высшего руководства не заметил этого, поскольку внимание всех было сконцентрировано на его словах. «Проклятие, они загоняют нас в угол». Данзо сразу же отверг это предложение. Даже Сарутоби Хирузин, выступавший за капитуляцию, промолчал. «Давайте сражаться, если они хотят войны, они ее получат». Джирая тоже был зол. «Хорошо, раз уж мы собираемся сражаться, мы должны использовать наше главное оружие». В глазах Сарутоби Хирузина отразилась свирепость. «Девятихвостый лиса, самый могущественный хвостатый зверь после Джуби. Возможно, остальные звери, вместе взятые, не так сильны, как он. Если правильно использовать силу девятихвостого лиса, поражение можно превратить в победу. Обычно деревня Скрытого Листа не прибегает к помощи Кьюби, поскольку его нелегко контролировать. Также существует вероятность, что, если его освободить, первым на кого нападет зверь будет сама Коноха. Но сейчас у Конохи нет выбора, и их единственная надежда заключается в том, чтобы позволить клану Учиха контролировать хвостатого зверя с помощью Мангекю Шарингана. В настоящее время настоящая личность Джинчурики девятихвостого деревни Скрытого Листа строго скрывается. Без Кушины, Сарутоби Хирузину пришлось выбирать из своего окружения. К счастью, в Конохе много гениев. Найти подходящий сосуд не составило проблемой. Правда, стоит признать, что его качество не так хорошо, как у людей из клана Узумаки. Но в качестве одноразового оружия он вполне подходит. После промывки мозгов волей огня, новый Джинчурики Девятихвостого решил посвятить свою жизнь деревне. «Старейшина, на этот раз мы будем полагаться на вас. Когда Девятихвостый окажется на свободе, вы должны немедленно взять его под контроль, чтобы он не напал на наши войска». Сарутоби Хирузин приказал привести Джинчурики Девятихвостого, а затем обратился к единственному представителю клана Учиха с двумя мангекю шаринганами. «Хорошо, я понял, я сделаю все возможное для Конохи», – старейшина клана Учиха кивнул. Затем Коноха взяла на себя инициативу и пошла в атаку на скрытое облако. Они решили атаковать, откуда у них такая смелость? Удивленно спросила Микото, узнав, что армия Листа приближается к их лагерю. «Неужели твои условия подтолкнули их к такому отчаянному шагу?» «Скорее всего так, но я думаю, это не все. У них должна быть еще одна причина делать это, иначе они не стали бы вести отчаянную борьбу. Будьте осторожны», Джиин предупредил Микото. «Как бы ни злился народ Конохи, и каким бы некомпетентным ни был третий Хокаге, он не совершит такого глупого поступка, как добровольная отправка своих людей на верную смерть. Должно быть, у них есть какая-то скрытая карта, придающая им некоторую уверенность. Из того, что знал Джиин, у деревни Скрытого Листа есть всего пару таких. Это девятихвостый лис и возможность призвать Синджу Хашираму с помощью запретной техники, созданной Табирамой. Но на данном этапе Коноха, вероятно, еще не овладела техникой нечистого мира, поэтому Джиин считает, что их скрытой картой скорее всего является девятихвостый лис. Однако, с силой скрытого облака им нечего бояться. Будь то Хаширама или хвостатый зверь, на их стороне есть люди, которые вполне способны справиться с этими угрозами. Рев. Громкий рев прервал мысли Джияна. Как и ожидалось, Коноха выпустила на свободу девятихвостого лиса. Сосуд хвостатого зверя был совершенно не способен его контролировать, поэтому, чтобы его не мучить, Сарутоби Хирузин решил просто выпустить зверя. Естественно, при этом сосуд, коим выступал шиноби Листа, погиб, но его жертва за деревню осталась в сердцах многих рядовых шиноби. Когда девятихвостый лис оказался полностью на свободе и собирался напасть на армию Листа, старейшина клана Учиха сделал свой ход. Его глаза вспыхнули алым светом, и в глазах хвостатого зверя отразились два алых зрачка с причудливым узором. Глаза старейшины начали кровоточить от перенапряжения. Было очевидно, что ему с трудом удается держать зверя под контролем. «Я смогу держать его под контролем только 2 часа», — сказал старейшина клана Учиха Сарутоби Хирузину после того, как полностью подчинил себе девятихвостого лиса. «Что ж, нескольких часов достаточно. Следуйте за девятихвостым и уничтожьте армию скрытого облака». Сарутоби Хирузин кивнул, махнул рукой и приказал: «Все, используйте ниндзюцу, чтобы атаковать зверя». С другой стороны, Цунади также отдала приказ шиноби облака. Стихия молнии, вспышка молнии. Стихия воды, бомба водяного дракона. Стихия огня, великий огненный шар. Шиноби облака начали атаку на девятихвостого, но казалось, что для Кьюби эти атаки были не более чем комариными укусами. Ниндзюцу рядовых шиноби оказались совершенно бесполезны против девятихвостого лиса. Более того, стоит отметить, что даже ниндзюцу S-ранга примененные шиноби уровня Каге возможно не смогут сильно навредить этому существу из чакры. Этот лис и есть знаменитый Кьюби, думаю, он будет достойным противником. Глядя на девятихвостого, Кушина улыбнулась, и в ней загорелся боевой дух. Кушина слышала от Джияна, что девятихвостый, самый сильный хвостатый зверь, и другие вместе взятые не способны сравниться с ним, и что ее отправили в деревню скрытого листа, чтобы она стала следующим сосудом для этого зверя. Если бы не Джиин, я, вероятно, была бы принесена в жертву, как этот бедолага, подумала Кушина, и боевой дух в ее глазах вспыхнул с новой силой. Глава 135. Кушина и Микото vs Курамы. Глава 135. Кушина, ты хочешь сразиться с девятихвостым? Спросила стоящая сбоку Микото. Она собиралась сделать ход, но, заметив Кушину, остановилась. Да, можешь оставить его мне. Кушина была очень уверена в себе. Мне тоже хочется испытать его силу. Давай работать вместе. Микото кивнула, не собираясь просто так уступать девятихвостого Кушине. Микото хочет узнать, способна ли ее сила подавить разъяренного девятихвостого. Помимо этого желания, Микото также немного беспокоится за Кушину. В конце концов, сила девятихвостого превосходит уровень Каге. Кушина еще не перешла в категорию Супер Каге. Хотя она, вероятно, не проиграет, но победа будет нелегкой. Есть большая вероятность того, что она может пострадать, а это не то, что хотела видеть Микото. В конце концов, Кушина ее подруга детства. Если с ней что-то случится, Микото не будет счастлива. Похоже, я зря пришла сюда. Цунади не могла не рассмеяться. Прими это как поездку за счет государства, Джиин обнял Цунади. Он не собирался вмешиваться в эту битву. Девятихвостый не достоин его личного вмешательства, и это, не говоря уже о том, что у Микото есть ВМШ, который вполне способен захватить контроль над зверем. Шиноби Облака, слушай мой приказ, немедленно отступите. Эта битва не вашего уровня, вы будете только мешать. Поэтому отойдите назад и наслаждайтесь шоу, приказал Джиин. Несмотря на то, что он был уверен в силах своих подчиненных, Джиин не хотел, чтобы они погибли зря. Девятихвостый способен легко убить даже шиноби уровня Каге, не говоря уже об шиноби уровня ниже. Гордые и уверенные в себе семь ниндзя-мечников также послушно отступили после того, как ощутили на себе ужасающее давление со стороны девятихвостого лиса. Мэй, ты тоже уходи, иначе для тебя опасность будет представлять не только хвостатый зверь, но и мои жены. Джиин обнаружил, что Теруми Мэй не собиралась уходить, поэтому он убедил ее. «Ну, раз уже господин Райкаге так говорит, я уйду», — Мэй показала успокаивающую улыбку. По ее мнению, Джиин переживал за ее безопасность. Это не могло не обрадовать ее, ведь это означало, что он думает о ней. «В столь юном возрасте ты уже излучаешь такое очарование, вспоминая тебя взрослую, я уже не могу дождаться, когда ты станешь моей женой», — Джиин посмотрел на уходящую фигуру Мэй и сохранил ее улыбку в своем сердце. Армия облака начала отступать, похоже, использовать Киуби против них было верным решением. Увидев, что армия облака начала отступать, армия Листа обрадовалась. Впервые за эти дни на лицах шиноби Листа появилась улыбка. Скрытое облако слишком сильно давило на них все эти дни, и теперь они наконец-то смогли заставить их отступить. «Ха-ха, вы думаете, что они испугались? Глупые, какие же вы глупые, они отошли, чтобы не мешать нам». Услышав восклицание шиноби Листа, Кушина усмехнулась. Затем, войдя в режим мудреца, она атаковала хвостатого зверя. Бах-бах-бах, гигантский магмовый кулак врезался в тело девятихвостого, отбросив его назад с множеством ожогов на теле. Огромное тело девятихвостого лиса рухнуло на шокированную армию Листа, похоронив под собой сотни шиноби. Хаем, ее сила очень хороша, но этого недостаточно, чтобы одолеть девятихвостого. Старейшина Учиха усмехнулся, а затем, манипулируя девятихвостым, заставил того выстрелить шаром хвостатого зверя. Шар хвостатого зверя создается из соотношения 8-2 позитивной черной и негативной белой чакры. Пользователь должен собрать и сбалансировать количество чакры у себя во рту, а затем сформировать из нее сферу и выстрелить в свою цель. Гьюки сравнивал этот процесс с рвотой. Взрывной силы шара хвостатого зверя достаточно, чтобы легко разрушить несколько гор или целую скрытую деревню. Будь осторожна, Кушина. Почувствовав опасность, Микото немедленно призвала Сусанаа. Огромное тело Сусанаа, похожее на гору, блокировало собой шар хвостатого зверя девятихвостого, но шар все еще смог разрушить огромную часть брони. Микото быстро восстановила повреждения, использовав свою чакру. Это сила вечного Мангекё Шарингана. Старейшина клана Учиха был ошеломлен. Он обладает Мангекё Шарингана и может управлять только четвертой формой Сусанаа. Внезапно старейшина клана Учиха почувствовал, что столько лет прожил напрасно. Даже Сарутоби Хирузин, Джирая и Минато не знали, что сказать в этот момент. «Если одного не хватит, я заставлю Киуби выпускать их, пока ее чакра не иссякнет. Я не верю, что у нее чакры больше, чем у хвостатого зверя». Стиснув зубы, старейшина клана Учиха снова заставил девятихвостого лиса конденсировать шар хвостатого зверя. Он считает, что количественные изменения могут привести к качественным, и еще несколько выстрелов полностью израсходуют чакру Микото, и тогда она больше не сможет восстановить тело своего Сусанаа. «Старик, ты слишком высокого мнения о себе. Думаешь, я буду просто стоять и принимать твои атаки?» Микото холодно фыркнула, презрительно глядя на старейшину клана Учиха. Затем она подняла руку, и Сусанаа сделал то же самое, после чего прижала хвостатого зверя к земле. 400-метровое тело Сусанаа против 100-метрового Киуби, исход был очевиден. На фоне Сусанаа Микото, девятихвостый был похож на щенка в руке взрослого. Затем другой рукой Микото ударила лиса прямо в морду. От удара у зверя закружилась голова, и он едва не потерял сознание. «Кушина, бей его!» Держа девятихвостого, Микото улыбнулась Кушине. Она слишком хорошо знает свою подругу. Если она не позволит ей хотя бы пару раз ударить, Кушина будет дуться на нее некоторое время. «Держи его!» Кушина мягко улыбнулась, а затем сформировала магмовый кулак и обрушила его на тело Кьюби. Даже Девятихвостый не мог выдержать такой сильный удар. «Господин Хокаге, прикажите армии отступить, я долго не продержусь». Старейшина клана Учиха выплюнул полный рот крови. Он чувствовал, как сознание Девятихвостого яростно сопротивляется. Если все продолжится таким образом, зверь скоро вернет себе контроль над собственным телом. Глава 136. Сила Микото. Бум-бум-бум. С каждым ударом Кушины, сопротивление сознания Девятихвостого Лиса становилось все яростнее. Магмовые кулаки, словно лекарство от похмелья, пробуждали затуманенное сознание зверя. «Нехорошо, быстро отступайте, я скоро больше не смогу его контролировать». Мангекьё Шаринган старейшины клана Учиха продолжал кровоточить, едва сдерживаясь, чтобы не рухнуть без сознания, он опустился на одно колено. Было видно, что нагрузка слишком велика. Прямо сейчас старейшина жертвовал своим здоровьем, чтобы выиграть время для армии Листа. Отступать, всем отступать. Сарутоби Хирузин не был настолько глуп, чтобы не понять, что происходит, и поэтому без колебаний отдал приказ об отступлении. Если хвостатый зверь окажется на свободе, первыми, кого он пожелает уничтожить, будут именно они. Таким образом, армия Листа, которая только приготовилась атаковать, теперь поспешно отступала. Сцена выглядела довольно забавно. Примерно через несколько минут после того, как армия Листа отступила, старейшина клана Учиха выплюнул полный рот крови. Отражение Шарингана в глазах Девятихвостого Лиса исчезло. Очевидно, Девятихвостый наконец вырвался на свободу. Рев. «Человек, я заставлю тебя пожалеть за причиненный мне вред». Вернув себе контроль над телом, первым делом, Девятихвостый посмотрел на Кушину. Ее кулаки обжигали его плоть и очень раздражали. Прямо сейчас на его теле было много ожогов, и они причиняли ему ужасную боль. Девятихвостый своими острыми когтями потянулся к Кушине, но она заблокировала его лапу гигантским магмовым кулаком. Кажется, он стал сильнее после того, как вырвался из-под контроля. Скорее всего, этот старый пердун не был способен использовать всю его силу, мысленно сказала Кушина. Кушина была права в своих мыслях. Девятихвостый находился под контролем старейшины клана Учиха, который мало того, что не имел необходимой силы использовать полную силу зверя, так еще и понятия не имел о всех его возможностях. Поэтому, теперь, когда он вырвался на свободу, его сила мгновенно взлетела на уровень пика Суперкаге. «Кушина, отойди, позволь мне попробовать подчинить его». Микото бросила на Девятихвостого холодный взгляд и высвободила силу своих глаз. Эти глаза такие же, как и у него. Почувствовав силу вечного Мангекью Шарингана, Девятихвостый был потрясен. В его голове сразу же всплыл образ шиноби в алых доспехах с похожими глазами. Понимая, что, если обладатель этих глаз возьмет его под контроль, он не сможет вырваться из него, Девятихвостый отказался от боя и приготовился бежать. Он больше не хотел быть инструментом в чужих руках. В частности, он больше всего боялся повторения истории с Мадрой, когда его использовали в качестве призывного зверя. Это был самый унизительный период в его жизни. «К сожалению для тебя, уже слишком поздно убегать». Микото заметила, что Девятихвостый собирается сбежать, поэтому поспешно высвободила силу своих глаз. Всего за мгновение в зрачках Девятихвостого снова отразился Шаринган с уникальным узором. «Получилось?» – спросила Кушина, почувствовав изменения в Девятихвостом. «Да, теперь он полностью под моим контролем», – Микото кивнула, а затем посмотрела на Джияна. Смысл в ее глазах был ясен. «Хвали меня, Микото, ты отлично справилась. Не знаю, как бы деревня Скрытого Облака справилась, не будь у нас тебя», – криво улыбнувшись, Джиин похвалил ее, но его слова звучали не как комплимент, а как факт. Девятихвостый теперь был под полным контролем Микото и может стать зверем-хранителем Скрытого Облака. Девятихвостый – сильнейший хвостатый зверь, если его правильно использовать, деревня Скрытого Облака сможет получить еще одного совершенного джинчурики. И Джиин знает, как это сделать, он знает слабости Девятихвостого и метод его приручения. Нет, Микото подчинила себе Девятихвостого. Теперь он в их руках, это катастрофа. В то же время Сарутоби Хирузин, который отступал, остановился. Коноха сейчас ужасно слаба. Если они потеряют Девятихвостого, то деревня Скрытого Листа больше не сможет называть себя одной из пяти великих деревень. Нет, мы должны остановить их. Минато, Джирая, Арачимару, следуйте за мной, приказал Сарутоби Хирузин. Господин Хокаге, думаю, будет лучше, если я останусь здесь. Возможно, вы не сможете остановить Девятихвостого, в то время я смогу спасти некоторых людей, Минато тактично отказался. Минато, услышав его слова, Сарутоби Хирузин, Джирая и даже Орочимару ошеломленно застыли. Слова Минато имеют смысл. Сакума, ты заменишь его? Сарутоби Хирузин не был в настроении разбираться. Он позвал Сакума и приготовился броситься на Микото. Но прежде, чем они нанесли удар, Микото взяла на себя инициативу, контролируя сознание Девятихвостого. Она приказала ему напасть на армию Листа. Рев. Издав оглушительный рев, Девятихвостый устремился к армии Листа. «Остановите его!» Сарутоби Хирузин призвал короля обезьян и, обратив его в гигантский посох, ударом отбросил Девятихвостого. Увидев, что Девятихвостый был отброшен, армия Листа вздохнула с облегчением, но уже в следующую секунду на их лицах отразился животный ужас. Это было потому, что Девятихвостый поднялся с земли и, широко раскрыв пасть, начал конденсировать шар хвостатого зверя. «Не стойте столбом, отступайте!» Почувствовав силу шара хвостатого зверя, Сарутоби Хирузин мог только приказать отступить. Свистбум. Взрыв шара хвостатого зверя убил сотни шиноби Листа. Другие не осмеливались оглянуться и могли только отчаянно убегать. Даже с силой глаз Микото невозможно полностью высвободить всю силу Девятихвостого. Похоже, для этого необходимо сотрудничество Девятихвостого и его человеческого сосуда. Пробормотал Джиин, глядя на эту сцену. Сила Девятихвостого очень велика. Но, если эту силу будет направлять опытный шиноби, это будет совершенно другой уровень. В конце концов, несмотря на огромный объем чакры, у Девятихвостого не так много методов атаки. Но с помощью человека, эта сила может иметь гораздо больше функций. «Кушина, хочешь стать сосудом этого парня? На самом деле он очень крутой?» – спросил Джиин, появившись рядом с Кушиной. «Хаэм?» – Кушина удивленно вскинула бровь. «Стать сосудом для зверя? Отказываюсь. Это совсем некрасиво. Вот как, жаль, знаешь, он мог бы помочь тебе стать шиноби уровня Суперкаге, но раз ты не хочешь, придется поискать кого-нибудь еще». Джиин лукаво рассмеялся и сделал вид, что задумался. «В деревне Скрытого Облака есть много кандидатов, например Киллер Би. Поскольку Блу Би не умер, Киллер Би остался без хвостатого зверя. Если отдать ему Девятихвостого со способностями Киллера Би и под его руководством, будет несложно взрастить совершенного джинчурики. Что, уровень суперкаге? Я согласна. Услышав о повышении своей силы, Кушина поспешно согласилась. Ее поведение было таким, словно она боялась, что Джиин передумает. Глава 137. Ты желаешь силы? Разве ты не говорила, что не хочешь этого? Если не хочешь, отдай другим. Я считаю, Киллер Би вполне подходит для этой роли. Джиин решил немного подразнить Кушину. «Джиин, ты меня не так понял, тебе послышалось, я сказала, что очень хочу этого. Сам подумай, разве я смогла бы отказаться от большей силы?» Кушина ухмыльнулась и приобняла Джияна. «Хаэм, ей еще далеко до женственности Цунаде», — подумал Джиин, почувствовав мягкость Кушины. Хотя Кушина изучила режим мудреца, она не смогла преодолеть пик силы уровня Каге. Ее разрушительная сила на уровне, но постоянная сила и защитная сила уступают силе уровня Суперкаге. Но с помощью Девятихвостого, она сможет наконец преодолеть этот порог и стать одной из сильнейших кунайчи за всю историю мира ниндзя. А тем временем, Девятихвостый под контролем Микото продолжал уничтожать армию Листа. В конечном счете, это превратилось в одностороннее избиение. Минато не предпринимал никаких действий, когда Девятихвостый раз за разом сбрасывал на армию Листа шары хвостатого зверя. Он был зол на Коноху, и поэтому не испытывал особых чувств, видя, как они умирают. Стоит сказать, что все шиноби изначально были воспитаны как убийцы. Поэтому проявление такого рода жестокости у них считается нормой. Только Джирая и Сакума, два человека, глубоко верящих в волю огня, пытались остановить хвостатого зверя. К сожалению, все, на что их сил хватало, это небольшое раздражение. Более того, в дополнение к Девятихвостому, на армию Листа обрушивались также атаки Сусанаа, рост которого был даже больше зверя. Столкнувшись с таким напором, Коноха могла только отступить. «Немедленно отступайте, иначе мы все здесь умрем». Глядя на убитых и раненых шиноби Листа, сердце Сарутоби Хирузина обливалось кровью. Таким образом, он был вынужден отдать приказ об отступлении. Что касается того, что Девятихвостый будет захвачен деревней Скрытого Облака, то сейчас у него нет никакого способа решить этот вопрос. Прямо сейчас главнее всего спасти жизни людей. Если в Коноха не останется людей, им нет смысла иметь хвостатого зверя. Под прикрытием Сакума и Джирая шиноби Листа начали отступать изо всех сил, но Микото не собиралась их так просто отпускать. Она продолжала их преследовать и убивать, и только когда армия Листа достигла границ деревни Скрытого Листа, Микото остановилась. «Микото, ты была великолепна. Благодаря тебе деревня Скрытого Облака закончила эту войну без моей помощи». Джиин подошел и искренне ее похвалил. «Это все благодаря тебе. Без тебя, я никогда не смогла бы стать такой сильной». На щеках Микото появился красный румянец. Она очень хорошо знала, что, если бы Джиин не дал ей Мангекю Шаринган и Вечный Мангекю Шаринган, она, возможно, никогда не смогла бы пробудить такую могучую силу. Теперь, когда они потеряли все свои козыри, они должны будут серьезно задуматься над нашим предложением. Позади них послышался голос Цунади. «Почти готово. Но, с тобой все хорошо, почему мне кажется, что у тебя плохое настроение?» Джиин обнаружил, что поведение Цунади казалось немного ненормальным. «Все хорошо, не переживай, я уже давно разорвала с ними связь. Мне плевать на их судьбу», Цунади покачала головой и улыбнулась. «Хорошо, но, если что-то будет тебя беспокоить, дай мне знать», Джиин кивнул, когда заметил, что ее эмоции были искренними. «Хе-хе, смотри, ты это сам сказал», радостным голосом сказала Цунади. Она была от всего сердца рада видеть, что Джину не безразличны ее эмоции. В то же время Сарутоби Хирузин, вернувшийся в Коноху, созвал руководство Скрытого Листа и приготовился к долгой дискуссии. Сегодня он потерпел грандиозное поражение, но несмотря на огромные потери среди людей, больше всего его тяготила потеря хвостатого зверя. «Как обстоят дела на стороне Скрытого Облака?» – спросил Сарутоби Хирузин. «Господин Хокаге, деревня Скрытого Облака полностью остановила свои действия. Скорее всего, они не намерены нападать на деревню, по крайней мере, прямо сейчас». Получив информацию с фронта, Сарутоби Хирузин и старший персонал Конохи наконец вздохнули с облегчением. «Сила деревни Скрытого Облака слишком велика. На этот раз мы не только потеряли огромное количество шиноби, но и девятихвостого лиса». Данзо стиснул зубы от гнева, он был очень расстроен. Девятихвостый самый могущественный хвостатый зверь теперь был в руках их заклятого врага. Такая потеря была слишком велика. По мнению Данзо, смерти тысячи шиноби или две, ничто по сравнению с потерей девятихвостой. Глава клана Учиха, почему девятихвостый вдруг вышел из-под контроля? Возможно ли, что ваш клан Учиха сделал это намеренно? Данзо злился все больше и больше, и, наконец, увидев главу клана Учиха, решил выплеснуть на нем свой гнев. «Господин Данзо, вы думаете, так просто управлять девятихвостым? Наш старейшина до сих пор не пришел в себя, и мы не знаем, придет ли он вообще в себя, не говоря уже о том, что я даже тени вашей не видел во время войны. Где вы были в то время?» Глава Учиха не мог больше этого выносить. У клана Учиха не было никакого эгоизма в этой битве. Они отдали все свои силы. Старейшина клана Учиха даже пожертвовал своим здоровьем и силами, чтобы выиграть время армии Листа. Но Данзо посмел поставить их действия под сомнение. Глава клана Учиха был очень зол. «Хаэм, я не обязан ничего вам сообщать, ясно?» Данзо не ожидал, что глава клана Учиха посмеет ему возразить. «Данзо, не говори чепухи. Каждый может видеть вклад клана Учиха в Коноху. Хватит сеять раздор. У нас и так полно других забот». Сарутоби Хирузин встал и свирепо посмотрел на Данзо. «Эта бешеная собака снова начинает кусать людей. Если бы небольшое количество присутствующих людей, он бы с удовольствием избил бы этого дурака. Кроме того, он тоже хотел знать, где он пропадал во время боя. Конечно, у него были некоторые догадки, но он ничего не может сделать с этим, ведь ему все еще нужен этот беспринципный ублюдок». Таким образом, отругав, Сарутоби Хирузин остановился и быстро переключил внимание всех на более важную тему. Глава 138. Ярость Данзо. «Враг превосходит нас во всем. Продолжать борьбу нет смысла. Я собираюсь объявить о нашей капитуляции. Если у вас есть возражения, говорите их прямо сейчас». Закончив свою речь, Хокаге окинул всех присутствующих быстрым взглядом. Он видел, как на мгновение выражения лиц глав великих кланов изменились, но они быстро взяли себя в руки. Они долгое время правят своими кланами и прекрасно знают, что будь они на месте главы деревни, поступили бы точно так же. Другая сторона имеет подавляющее преимущество в силе, и продолжать сражаться означает лишь увеличение бессмысленных потерь. Но, господин Хокаге, разве мы можем удовлетворить их требования? Отдать половину земель равносильно смерти для деревни Скрытого Листа. Джирая был против этого, хотя и понятия не имел, что делать, чтобы предотвратить очевидный исход. Уступать половину земли было слишком. Кроме того, без одобрения даймё страны огня, Сарутоби Хирузин не имеет права решать такой судьбоносный для страны вопрос. В прошлый раз, когда он уступил землю, даймё был крайне разочарован. Если он узнает, что в этот раз Сарутоби Хирузин намерен уступить половину земель страны, он безусловно придет в ярость. У нас нет выбора. Теперь, когда мы лишились Девятихвостого, мы лишились последней карты. Если продолжим упорствовать, деревня Скрытого Листа будет уничтожена. Густые волосы Сарутоби Хирузина снова поседели. С появлением Джияна, он переносил удар за ударом все эти годы. Его здоровье было сильно подорвано, и, если бы не могучее тело Шиноби, возможно, он уже был бы мертв. Хаэм, на самом деле у нас был способ справиться с скрытым облаком, но из-за того, что некоторые люди крайне нерешительны, все дошло до этого момента, презрительно сказал Данза, глядя на Сарутоби Хирузина. «Данза, что ты хочешь этим сказать?» – спросил Сарутоби Хирузин, взорвавшись чакрой Шиноби уровня Каге. В ответ Данза лишь усмехнулся. «Многие здесь знают о запретной технике учителя Табирамы. Мы могли бы призвать первого и второго Хокаге, с ними скрытое облако больше не представляло бы для нас угрозу. Но кое-кто заставил меня приостановить эксперименты. Теперь, когда мы на грани уничтожения, кого мне винить в этом?» — раздраженно сказал Данза. Разумеется, Данза ссылается на запретную технику реинкарнации нечистого мира, изобретенной вторым Хокаге Синджу Табирамой. Как только эти двое будут возвращены в мир ниндзя, по мнению Данза, деревня Скрытого Листа снова станет сильнейшей деревней. Однако в этом ниндзюцу нужно использовать тело живого человека как вместилище души умершего, а затем призвать душу умершего из чистой земли. Это было слишком жестоко, поэтому Сарутоби Хирузин запретил проводить эксперименты с этим ниндзюцу. Это ниндзюцу ужасно, и даже сам господин Табирама сделал ее запретной. Учитель правильно поступил, запретив вам продолжать экспериментировать. Джирая больше не мог этого выносить. Он обнаружил, что Данза похож на бешеного пса. Правильно или нет, решать не вам и не мне, все относительно. Если это поможет спасти Коноху, я готов использовать любые средства, какими бы нечеловеческими они ни были. Данза усмехнулся, его тон был полон иронии. Джирая пришел в ярость от его слов и хотел броситься вперед, но его остановили. «Знай свое место, малыш. Сарутоби, если на этот раз ты действительно примешь условия скрытого облака, можешь попрощаться с должностью главы деревни». Данза было лень спорить с Джирая и Сарутоби Хирузином. Он был уверен, что, если Коноха пойдет на уступки, его давний соперник обязательно потеряет свою должность. Это то, чего он хотел. Тогда настанет его время, он станет Хокаге и продолжит свои исследования запретных техник. Если однажды он сможет одолеть скрытое облако, титул сильнейшей Хокаге определенно будет принадлежать ему. Думая об этом, Данза едва сдерживался от улыбки. Затем, не говоря ни слова, он покинул конференцию вместе с членами своей организации. «Ладно, Джирая, не беспокойся о нем. Сначала обсудим дело. Я лично отправлюсь на переговоры с Джияном и попробую заставить его изменить условия». Сарутоби Хирузин не хотел сильно давить на Данза. В конце концов, Данза прав. Если бы он был более решительным и позволил бы ему изучить запрещенную технику, созданную его учителем, нынешняя ситуация, вероятно, была бы другой. Но теперь было слишком поздно что-либо говорить. Сначала нужно решить несущую проблему, а затем думать о будущем. Пока деревня Скрытого Листа и ее люди выживут, они смогут воспроизвести запрещенную технику и призвать себе на помощь первого Хокаге. И тогда придет время мести. У кого-нибудь есть мнение? Сарутоби Хирузин еще раз спросил и окинул всех взглядом. Поняв, что у глав великих кланов нет иного мнения, Сарутоби Хирузин вздохнул с облегчением. На самом деле он тоже не хочет сдаваться, но у него нет иного выбора. Если бы он продолжал сражаться, хуже было бы только им. Так что это лучший способ в настоящее время. Хорошо, раз все согласны, то я пойду на мирные переговоры. Минато, Джирая, Сакума, вы трое отправитесь со мной. Военный лагерь Скрытого Облака. Вы уверены, что готовы сдаться? Глядя на четверых пришедших, Джиин говорил таким тоном, как будто разговаривал со своими подчиненными. Джирая и Сакума были очень злы, но их лица все еще улыбались. Только Минато сохранял равнодушное выражение лица. Но мысленно он думал, что эта сцена довольно хороша. Это вполне достойное унижение для людей, которые превратили в кошмар жизнь его сына в будущем. Господин Райкаге, вопрос о капитуляции уже решен. Но, что касается условия, я надеюсь, вы немного измените его. Вы должны понимать, цена слишком высока, и я не могу принять такое важное решение в одиночку. Мне нужно разрешение даймё огня. Сарутоби Хирузин уважительно обращался к Джиину, но внутри чувствовал себя ужасно. Но ради будущего деревни, он заставлял себя терпеть. Глава 139. Отдайте ваши земли. Господин Хокаге, внезапно игривый тон Джияна сменился на торжественный и холодный. Похоже, вы до сих пор не до конца поняли всю серьезность ситуации, в которой оказались. Коноха все еще существует лишь из-за того, что мне не хватает людей. Если однажды у меня они появятся, существование Конохи закончится, это понятно, как самоуверенно. Сакума и Джирая крепко сжали свои кулаки, с трудом сдерживая гнев. Слова Джияна были подобны острым клинкам. Сказать кому-то, что он все еще жив лишь из-за того, что он все еще не исчерпал свою полезность, все равно, что назвать человека собакой. Это слишком оскорбительно. Им очень хотелось высвободить свой гнев наружу, но они могут только сдерживать его в своем сердце. Потому что то, что сказал Джиин, было неоспоримой истиной. Прямо сейчас, деревня Скрытого Листа не имеет ничего, чтобы противостоять деревне Скрытого Облака. Честно говоря, раньше им было немного непонятно, почему Скрытое Облако до сих пор не вторглось в Коноху, и теперь они знают причину. Но это тоже своего рода удача. Даю вам два варианта. Первый – согласиться на мои условия. Второй – продолжать войну, пока все шиноби Конохи не погибнут. Выбирайте сами. Джиин внутренне радовался, ему нравилось владеть такой властью. Хорошо, мы выбираем первый. Но вы должны пообещать, что деревня Скрытого Облака не нарушит своих обещаний, как это было до начала этой войны. Сарутоби Хирузин скрипнул зубами и принял решение. Хе-хе, позвольте мне вас спросить кое-что о ресурсах, которые ваша деревня нам передала. Скажите мне, почему большинство из них были непригодны для использования? Неужели вы решили таким образом пошутить над нами? Третий Хокаге, если бы вы столкнулись с чем-то подобным, что бы вы сделали? Думаю, ответ очевиден. Джиин похлопал третьего Хокаге по плечу так, словно какого-то младшего. Посмотри на него, он даже не покраснел от столь наглой лжи. Стоящая поодаль Цунаде, прошептала рядом стоящий Микото. Господин Райкаге прав. Сарутоби Хирузин мог только кивнуть.